Я отвернулся от окна гардеробной, вошел в спальню, снял халат и домашние туфли, затем лег в постель рядом с его несчастной женой. Она мирно спала, так и не отколов медальона от шали, и сказал: «О, Господи, что же мне делать? Что правильней, уйти отсюда или остаться?» Ответа не было, лишь вопросительный знак. Глава 7. Я спал тяжелым сном, и когда проснулся, ставни были распахнуты настежь, комнату заливал дневной свет, на постели рядом со мной никого не было, из ванной комнаты доносились голоса. Я лежал неподвижно, заложив руки за голову, и разглядывал все вокруг. Полосатые обои никак не гармонировали с деревянными панелями и тяжелой мебелью, которую, по-видимому, не сдвигали с места ни разу за последние 50 лет. Яркие занавеси и украшенный рюшем туалетный столик в алькове – единственное, чем попытались придать комнате чуть более современный вид. Подушки на креслах, хотя тоже были в полоску, плохо сочетались с обоями по тону. Красная полоса перемежалась розовой, это резало глаз, если долго смотреть. Спальня служила также и будуаром. Возле камина стоял чайный столик и небольшой секретер. Рядом горка с фарфором, в глубине книжный шкаф. Однако, как ни странно, комната не казалась уютней. Напротив, это придавало всему помещению какой-то казенный и официальный вид, словно перед вами была витрина мебельного магазина. Можно было подумать, что тот, кто все это здесь расставил, хотел окружить себя любимыми издавна вещами. Но хотя те некогда прекрасно выглядели в другой обстановке, здесь, в этих стенах, они плохо вязались друг с другом. Голоса умолкли, краны то открывались, то закрывались. В коридоре послышались шаги. Где-то хлопнула дверь, зазвонил телефон. Взревел и замер вдали мотор машины. Наступила тишина. Затем из коридора донеслось шуршание щетки, кто-то подметал пол. Сон оказал на меня странное действие. Я проснулся совсем в другом расположении духа. Мучительная боль, охватившая меня прошлой ночью, утихла. Обитатели замка вновь стали марионетками. Я вновь смотрел на все, как на шутку. Вчера вечером я был полон сострадания к ним и к себе. Мне казалось, будто мне предначертано судьбой искупить все неудачи, постигшие их и меня в жизни. А сама жизнь казалась мне трагедией. Сон изменил мои представления о добре и зле. Я больше не чувствовал себя в ответе за Жанна Дюге. Все снова стало веселым, хоть и рискованным приключением.